Катовиц. 12 марта 1937 года. Дорогой Эдуард, докладываю тебе, что произошло со времени моего последнего письма. Как я в нем писал, зажал в тиски я мнимого жениха Марии Шинок, некоего Михала Борецкого, а тот сообщил мне фамилию женщины, делающей аборты в районе, где жила эта несчастная помешанная. Конечно, ты спросишь, зачем мне это вообще было нужно? Я иду по следу телесного посредничества. Считаю, что Шинок была скрытой проституткой. Сначала думал, что убитая Новоземская была сводней, но не смог найти этому ни одного доказательства. Эта мысль была моей мономанией. Назвал ее «след криптопроституции». В разговоре с Борецким мне пришло в голову, что своднями часто выступают женщины, делающие аборты. Натолкнул меня на мысль он сам, когда сказал, что до него у Шинок было много любовников, и она, по его словам, «шкрябалась». Затем я прижал Борецкого, и он мне назвал фамилию. Она звучала так — Моника Халабурда. Как выяснилось, в этом районе живет женщина с такой фамилией. Правда, она уважаемая всеми портниха, а по жизни — теща этого Дон Жуана из предместья. Он жестоко посмеялся надо мной, а мои тиски, видно, надо выбросить на свалку. Однако я не сдаюсь. Хотя комиссар Холева и сует мне палки в колеса. У этого трутня ничего не выйдет, и я провожу частное расследование у него на глазах. Как это делаю? Упорно двигаюсь по следу криптопроституции, посещаю катовицких жриц Афродиты и расспрашиваю их о бабках, делающих аборты. Конечно, хожу к ним как клиент, потому что тогда меня не преследует моя тень в образе этого шпика-аспиранта-выбранница. Холева злится на меня, произносит морализаторские тирады, но не может мне запретить мою невредную слабость. А я уже вижу свет в конце тоннеля, чувствую, что скоро кое-что узнаю. Ты знаешь, что я умею разговаривать с девицами, и человек я щедрый, но плачу им не только за разговоры. Помнишь, мой дорогой, «homo sum et him humani»? Вот и все новости на сегодня. С наилучшими пожеланиями, твой Эберхард. По скриптум. По делу убийства Новоземской новостей нет. Поперский трижды перечитал письмо и посмотрел в зал. Докладчик, похоже, приближался к концу выступления, а слушатели нетерпеливо крутились. Разносился приглушенный говор. Поперский, который не изменил латыни и часто бывал на научных филологических заседаниях, знал, что означает этот шум. Либо доклад встречен с восторгом, либо уничтожающей критикой. «Что он рассказывает?» — услышал за собой сценический шепот. «Это же методологическое предательство!» «Вы хотите выступить, профессор?» — отреагировал второй шепчущийся. «Я не унижусь до участия в этой дискуссии». «Ой, пусть пан профессор не преувеличивает. Когда-то пан профессор взял слово после похожего реферата». «Никогда!» — раскипятился профессор. «Никогда! Что это вы такое говорите, коллега?» «А когда докладывал тот дилетант, помните, вы не дискутировали, пан профессор? Не критиковали его зубодробительно?» «Какой дилетант? Ах, не помню фамилии, такой низенький, но такой безобразный, как черт, тот эксцентрик, который выглядел так, словно его выпустили из творог. Тот, что перепутал шляпы с Ауэрбахом». «Шляпы? С Ауэрбахом? Вы не знаете этого анекдота? Он действительно замечательный». «Господа, господа», — отреагировал Банах эт кахедра, строго глядя в сторону обоих учителей и стуча карандашом по столу. «Наш докладчик переходит к выводам. Прошу ему это позволить». Поперский снова почувствовал сердцебиение. «Дилетант, дьявольски безобразный», — быстро думал он, — «не помнит фамилии, шляпа Ауэрбаха, бутерброд Штейнхауса, тренога Гильберта, безобразен как черт, безобразный как обезьяна, как мартышка, похож на психически больного, словно сбежал из творог». Эти горячечные мысли заставили пульс биться чаще. В районе правого уха началось какое-то дерганье, шляпа Ауэрбаха, оглядел зал, докладчик закончил. а сидящий на первой скамье Герман Ауэрбах первым попросил слово для обсуждения. Попельский шумом встал. Все посмотрели на него. «Прошу дождаться своей очереди», — упрекнул его Банах удивленно. «Сейчас слово предоставлено доценту Ауэрбаху». Дерганье по духам сменилось грохотом. Попельский подошел к Ауэрбаху и ухватил его за локоть. Крепко ухватил. «Пан сейчас задаст свои вопросы», — сказал в полной тишине. «Но я должен узнать кое-что немедленно». «А что это должно значить?» — крикнул Леон Хвистек Попельскому. «Как вы смеете нарушать автономию университета? Как вы смеете сбрасывать нас с хрустальных вершин логики в Клоаку?» «Пошли», — сказал Попельский Ауэрбаху. «Дело не терпит отлагательств». «Вы видите, господа?» Ауэрбах почему-то развеселился. «Я нахожусь в Виакактус». «Клоактус», — вздохнул Штейнхаус, глядя на Хвистка. Попельский вышел вместе с Ауэрбахом в коридор и вдруг перестал владеть собой. Схватил математика за тощие бицепсы и прижал к стене. «Тут когда-то читал доклад какой-то дилетант, ужасно безобразный. Вы его знаете. Так как он поменялся с вами шляпами, прошу мне все о нем рассказать». «Да? Знаю, о ком речь», — спокойно ответил Ауэрбах. «Но сперва отпустите меня. Это логик и математик, наверное, самоучка. Образование он не получил. Не знаю, откуда он и учился ли вообще», — продолжил, когда Попельский освободил его руки. «Зовут его Здислав Поток. Однажды он был в Шотландской. Там были только я и Сташек Улам, который несколько дней назад уехал в Америку. Поток недолго разговаривал с нами, у него была интересная мысль в области принципа Дирихле, а потом ушел, перепутал шляпы. Шельма взял мою новую, а свою старую оставил, потом исчез. Ну, а я носил его старую шляпу, лучше такая, чем никакой. Почти через год пришел ко мне в университет, с извинениями вернул шляпу и спросил, может ли прочесть у нас реферат по логике. Как раз выпал из плана доклад зарубежного гостя, профессора Лебезга, и была дыра в программе. Подробно расспросил его о содержании доклада. Показался мне толковым и когерентным. Я согласился. Он читал свой реферат перед почти пустым залом. Помню, были Улам, я и кто-то еще. Досталось мне потом от моего шефа. И за то, что допускаю дилетантов, и за плохое посещение. Вот и все, что я о нем знаю. Ах, я знаю еще, где он живет, потому что отослал ему старую шляпу. Жулинского, 10, квартира 12». «Он был безобразный?» «Наверное, потому что даже испугал одну студентку, которая тогда сдавала у меня коллоквиум». «А почему вы отослали ему шляпу, а не отдали сразу, когда он приходил вернуть вашу?» «Это было летом, и у меня ее с собой не было». «У меня есть еще последний вопрос». Попельский ощущал, как в его организме что-то обрывается. Он становится все легче, как после изнурительной диеты. «Почему вы не рассказали об этом безобразном человеке, когда я об этом спрашивал в Шотландской?» «Потому что вы не спрашивали о шляпе, а только о каком-то отвратительном чудовище», — улыбнулся Ауэрбах. «Слово «шляпа» является определимым, а выражение «отвратительное чудовище» нет. До свидания, пан комиссар». «Иду, задам свой вопрос». Подал руку Попельскому и повернулся к дверям. Когда нажимал ручку, почувствовал ладонь комиссара на своем плече. «Сейчас уже действительно последний вопрос». Лицо Попельского было таким радостным, как лица студентов Ауэрбаха после сдачи сложного экзамена. «Что это за анекдот об обмене шляпами, где вы фигурируете?» «Ах, это...» — Ауэрбах снял руку с дверной ручки. «Эту старую шляпу Потока я носил почти год и никогда ее не чистил. Кто-то из коллег спросил, почему я ее не чищу. Я не обязан чистить шляпу вору», — ответил я.